Созданчик купил микрофон и зачитал гнусным голосом под биток пейбот. Ты очень долго не мыл волосы, и вот он я, ёпта, тебя в толпе глазами ищу. Ты обещала за чисто символическую плату дать мне себя пощупать. Я сутулый и щуплый, оттого стал атеистом, активно продвигающим массы кощунства. На сегодняшний день ты скажешь торчу, я скажу ты ебень. Счастье в неведении, у нас тут только светлое. Доров нет тромба, тут только светлое. Доброе, жидуха загробная, ёба, блядь. Слышь, дура нанюханная, ты чё оглохла? Тачка заряженным узлом, тон на 300. Покормил твою тёлку суши, так что послушай, заебись. Вышли подышать, ну типа подытожить. За жизнь короткую, за прожжённые куртки, за завязать и сожранные кайфы. Сколько было выбухано водки, там типа ворованные лопатники. Кого и когда сломать, блять? Ну вот какой год и как назад. Кому душу, а кому хуй показать. Я сегодня в завязке, бзики, шофер, вези кола, килограмм. Осталось только порезать ими в 4 утра. У них нормальный варик чистый, не пудра, типа того, что в микрорайонах порох. На похоронах души не тот пидор лижет пизду куром, да.